старшим сокольничьим короля, интендантом королевы могли посмеяться. Именно поэтому ей было особенно приятно сознавать свое врожденное плебейское превосходство над его аристократической надменностью и казалось очень заманчивым использовать его как свое слепое орудие. Несомненно, если Дезире попросит познакомить его с Туанеттой, он наотрез откажется. Она должна добиться, чтобы он предложил ей это сам. Значит, нужно действовать окольными путями. К счастью, как только ушел Карл, и они остались вдвоем, он снова заговорил о Трианонском театре. Он разъяснил ей, что в первый вечер, на котором, несомненно, будет присутствовать Луи, он собирается поставить пьесы, содержащие злые, но облеченные в изящную форму намеки на короля. Смысл их будет ясен и в то же время неуловим. С этой целью он выбрал непредвиденное пари Седена и короля и крестьянина. Тут Дезире заметила вскользь. Как жаль, что выбор пьес для Трианона столь ограничен. Спектакли все равно будут носить налет обычной придворной скуки. Водрель, слегка задетый, возразил, что ему кажется не только нескучным, но, напротив, очень занимательным, если Луи в присутствии зрителей будет вынужден выслушать обращенные прямо к нему просветительские масонские истины и злые намеки на его страсть к слесарному мастерству. «Разумеется», — ответила Дезире, — «это политические шуточки, вызывающие улыбку, но не слишком ли они легковесны? Не покажутся ли они лимонадом по сравнению с шампанским, которое подают в других местах?» «Где?» — спросил Водрейд. «Например, — пояснила Дезире, — у моего бывшего друга Ленормана, который подносит в своем театрике куда более крепкие напитки, чем вы». Не успела Дезире упомянуть Ленормана, как Водрейд грозно нахмурил брови. Ни одна из великосветских женщин, которые были его подругами, не осмелилась бы, беседуя с ним, привести в пример своего бывшего любовника. Он подумал было кликнуть камердинера Батиста и приказать выпроводить эту даму за дверь. Но тут же сообразил, что Дезире не из тех женщин, которые снова войдут в ту же дверь. Она доказала это как раз на примере с Ленорманом. И вообще в том, что говорила Дезире, была горькая правда. Его актеры, вельможи и придворные дамы обладали роковой склонностью впадать в ненатуральную манеру игры, а он, как режиссер, был не вполне уверен в своем профессиональном мастерстве. Одним словом, было много причин, чтобы, несмотря на политические намеки, театр в Трианоне отдавал старомодным запахом лаванды. И если кто-нибудь в силах помочь ему прогнать этот запах, то только Дезире.